У него были переломаны ребра. Сильное внутреннее кровотечение лишило его сил и помогло Сфорца одержать победу. Кровь потоком полилась у него изо рта. «Я умираю», — сказал он внятно. Маркиз поднялся, шатаясь. Гамит поднял голову и посмотрел на Каро. Дрожащей рукой он провел по залитому кровью лицу. Глаза его были обращены на нее. «Я люблю тебя», — прошептал он. Затем из горла у него вырвался хрип. Он прошептал что-то по-арабски и упал навзничь, увидев при этом Сфорца. «Собака!» — прошептал он беззвучно, пытаясь подняться, но не смог. Жизнь покидала его. Он умер. Жуткая тишина воцарилась в палатке. Снаружи раздавался равномерный звук барабанов, звук гобоев. Сфорца не глядел на Каро. Он смотрел на Роберта застывшим взглядом, подошел к брату, опустился рядом с ним на колени, взял его руку. Но рука безжизненно упала. Тогда он поднялся и оглянулся на Каро. «Надо бежать. Идемте». Каро бессмысленно глядела на него. Она не поняла его слов, не понимала вообще, что с ней происходит. Маркиз отстранился и пропустил ее вперед. Они вышли из палатки, не опасаясь быть замеченными, словно не сознавали окружающего, не ощущая грозившей им опасности. Сфорца дотронулся до ее руки. «Сюда!» Направо у костров пировали арабы Гамида. Ночь заканчивалась. Близился рассвет. Из темноты выступила неясная фигура араба, державшего двух лошадей. Сфорца подошел к нему и молча помог Каро забраться в седло. Но, подойдя к своей лошади, вдруг глухо сказал: «Я должен вернуться». «Нет, нет», — прошептала Каро, но он не слышал ее слов. Она спрыгнула с лошади и, спотыкаясь, побежала за ним, повторяя его имя. «Джиованни! Джиованни!» Он вошел в палатку и опять встал на колени около брата. Закрыв глаза, нагнулся над безжизненным телом Роберта, и его смуглое лицо окаменело, страданий он снова взял брата за руку. Невыразимый ужас охватил Каро в гнетущем безмолвии палатки. Она невольно вскрикнула. Маркиз поднял голову, как будто прислушиваясь. Мягким и нежным движением он сложил руки Роберта на груди и поднялся на ноги. В дверях мелькнуло чье-то лицо и тотчас исчезло. Сфорца подошел к Каро. «Идемте», — сказал он. «Я не могу», — прошептала она. «Не могу!» Взгляд ее остановился на распростертом теле Гамида, застывшей кровавой пеной на губах. Маркиз заметил, что звук барабанов и гобоев резко оборвался. Наступила тишина, жуткая и глубокая, таящая в себе неведомую угрозу. Сфорца повлек Каро к двери. Когда они выбежали, спотыкаясь, в лагере раздались громкие крики. «Каро!» торопился Сфорца, почти неся ее на руках. Он опустил ее на землю и, приблизив свое лицо, сказал: «Вот мой револьвер, нам придется прибегнуть к нему. У вас нет другого выхода. Слуга Роберта сбежал вместе с лошадьми. Мы не сможем убежать». Его голос, его слова вернули ее к действительности. Почти беззвучно, механически, как будто повторяя заученный урок, она произнесла: «Налево, Али, лошадь Гамида, лучшая, чистокровная лошадь во всей пустыне». «Налево», — повторил он. Едва он произнес эти слова, как из темноты выступили неясные фигуры, надвигавшиеся на них. Глубокая тишина взорвалась громкими криками. «Скорей!» — Сфорца потащил Каро налево. Раздались выстрелы. Она слышала возглас маркиза. Затем он вскочил на лошадь и поднял ее в седло. Конь вздыбился на дыбы, кружась на месте, затем сорвался с места и полетел стрелой по пустыне. Каро чувствовала, что ледяной ветер дул ей в лицо. Она повернула голову и прижала ее к груди Сфорца. Лошадь неслась, как ураган. Лагерь с его ужасными воспоминаниями остался далеко позади. Когда взошло солнце, уставшее животное споткнулось и упало, сломав ногу. Всадники рухнули на песок. Король лежала неподвижно, широко раскинув руки. На ее пальцах виднелись маленькие глубокие ранки.